Глава 5. В отличие от всех прочих, эта троица проделала весь путь без всяких происшествий. Им не встретилось ничего опасного или пугающего, или хотя бы необычного, все как всегда. Едва приметная тропка вела их длинными сухими увалами, где по кочкам уже олели ранние ягоды, постарались леснянки, спасибо им, где сосны мешались с красноплодками и копьеростами, где кусты серебролиста застыли в дивных своих нарядах, предмете вечной зависти и охов-вздохов девчоночьей части клана. Солнце играло на тонких паучьих арфах, и в другое время лев, наверное, не преминул бы попытаться зачаровать одно из этих жутких на вид мохноногих созданий размером с 10-летнего ребенка и послушать их дивную диковинную музыку, так не похожую на мотивы человеческих напевов. На укромных полянках кружилась в веселом беззаботном танце фейная мелочь, голубые, ультрамариновые, кобальтовые, рдяные, изумрудные крылышки трепеща сливались в дивные радуги. При виде Твердиславича феечки кидались в рассыпную, и лишь тонкий веселый смех оставался над покинутой поляной. Надо было сотворить заклятие, чтобы упросить фейный народ вернуться, но сейчас было не до развлечений. Задание вождя просто и понятно – рассуждать нечего, надо его просто выполнить. Если все будут справлять то, что им должно, никакая беда клану не страшна. Увалы перемежались длинными полосами болот. Впрочем, эти болота не имели ничего общего с мрачными трясинами и бучилами, что охраняли границы речной страны. Здесь болото покрывал яркий многоцветный ковер из трав, среди тростника темнели неглубокие омутки, обиталище смешливых водяных дев. Как и на старицах речной страны, здесь гнездилось немало птиц. И даже невысокие водянки, растущие здесь, отнюдь не казались жалкими уродцами. Длинные плети их ветвей с мягкой, самой мягкой в окрестностях листвой опускались до самого разнотравья, купая нежно-зеленые отростки побегов в чистой родниковой воде. Здесь под толстой травяной шубой жили, дышали подземные ключи, толчками выбрасывая из себя кристальную, холодную до ломоты в зубах воду. Здесь брали начало многие речушки, мелкие притоки, ветелы. Сюда на ночные бдения собирались многие волшебные обитатели Прескалья, не злые и не добрые, а те, что живут своей собственной жизнью, не вмешиваясь ни в людские дела, ни в дела их врагов или союзников. Джик утверждал, что будто бы здесь даже видели эльфа, однако его только подняли на смех. «Вот мочил. Какие тут тебе эльфы? Они от своих приморских рощ далеко не отходят, это каждый знает». Здесь находились коренные охотничьи владения Твердиславичей. Немалыми усилиями и немалой ценой при помощи учителя отсюда выбили всю без остатка кровожадную нечисть, после чего сюда могли ходить и небольшие группки по 3-4 человека, вот как сейчас, например. Твердислав знал, кого ставить вместе в один отряд. Дим, Джик и Лев были «не разлей вода» уже 7 лет, как только им приспел срок начать учиться у наставника. Всегда вместе, всегда заодно. В бою или на охоте ударяли точно одна рука. Хотя внешне очень разные. Дим высокий, тощий, светловолосый, глаза голубые, медлительный, любит полежать на спине, задумчиво глядя в небо. Говорит мало, но всегда по делу. Джик, наоборот, маленький, толстенький, справный, этот тараторит без умолку, сперва 20 слов скажет, а уж потом задумается, для чего и первое-то произносил. Живчик, на месте ему не сидится, все чего-то носится, что-то затевает, Дим у него что-то вроде стопора, отсекать все те безумные выдумки, что из Джига так и хлещут. Лев, третий, самый, пожалуй, нормальный. Невысокий, не низкий, не толстый, не худой, спокойный, но если его довести, взорвется не хуже Джига. Один из лучших бардов клана. Его пунктик – заставить музицировать все, что стоит, течет, растет, летает, бегает и прыгает. Пауки-орфисты – его находка. Троица миновала длинный болотный язык. Последний увал, а за ним и Пэков-холм – граница клана. Дальше пожарное болото – мерзкое место. Здесь уже чувствуется суровая власть ведунов. Когда-то на этом болоте горели торфяники, да так, что почти все растущее на нем погибло. Своим чародейством ведуны не дали земле затянуть раны, взрастить новое на смену сгоревшему. Болото осталось пустым и мертвым, все утыканное черными скелетами погибших водянок, прямец и сосенок. Весна ли, лето, на пожарной болотине ничего не менялось. Сухо шелестела под ветром желтая трава, что стояла так годами, не гния. Даже нормальных змей здесь не водилось. Лишь среди пожухлых кочек скользили черные извивы ведуньиных червей. Тварей, ядовитых и опасных, но, по счастью, никогда не пытавшихся выбраться за проведенную кем-то невидимую границу. Пэков холм вздыбливался громадным горбом. С южной стороны склоны его были зелены и покаты, вершину покрывала густая дубровая роща, на севере же вниз с высоты 15 сажений падал крутой откос. Из-под мягкой земляной накидки здесь показывалось могучее плечо серой скалы, гладкой, без трещин, выщербинок и карнизов. Каменная стена отвесно опускалась в ядовитую желтизну пожарного болота, являя собой отличную защиту для тех, кто засядет на вершине. За те годы, что твердиславичи владели краем, они успели возвести на вершине Пэкова холма настоящую крепость. Почти все придумали сами. Учитель подсказал лишь в самом малом. Не тронув заповедные дубы, натащили камней и бревен, усилив восточный и западный склоны стенами почти в два человеческих роста. Установили метательные машины, на собственном опыте убедившись, что против ведунов иной раз увесистый булыжник действеннее магии. С Пэкова холма пожарное болото, особенно если залезть на дозорный пост, устроенный в ветвях самого высокого из дубов, просматривалось из конца в конец, и на севере видна была синеватая полоса лысого леса. Все как на ладони, и зырики запускать удобно. Оттуда с полуночи бывало внезапно появлялись ведуньины отряды. С непонятным упорством подступали к Пэкову холму, несколько раз пытались взять штурмом. Последний раз, больше года назад, прошлой весной, едва только стаял снег. Подступали и откатывались. Осадных машин ведуны не имели и с каким-то непонятным презрением старались обойтись без них, а иначе никак не взять Пэков холм. Разумеется, ни Дим, ни Джик, ни Лев ни на миг не верили в старого Пэка. Во-первых, если бы он был, Джияна Неистовая уже давно бы пристроила его к защите рубежей клана. Во-вторых, никто из парней, даже самых сведущих в магии, никогда не замечали за этим местом ничего необычного. Ну, живут тут всегдашние лесные обитатели, и видимые, и невидимые. И, наконец, в-третьих, никто из мальчишек, дежуривших на Пэковом холме, никогда никакой хвои у себя в штанах не обнаруживал. Обычная хвастливая девчоночья выдумка. Тем не менее, никто не отрицал, что именно девичьи стражи от чего-то на этом холме везет всегда больше. Не вдаваясь в подробности, Твердислав просто решил не спорить с обстоятельствами, и с тех пор охрану Пэкова холма обычно несли девчонки, лишь изредка подменяемые десятком других парней. Таиться не было никакого смысла. Джияна и Фатима, самые сильные ворожеи клана, не пожалели сил на опутывание Пэкова холма целой сетью охранных заклинаний. Но, тем не менее, все до единого мальчишки клана считали делом чести хоть раз, но застать врасплох сторожей девчонок, слишком высоко, по всеобщему мальчишескому мнению, задирающих нос. Дань этому отдали в свое время и Дим с приятелями. И оттого совершенно седая Марьяна страшно удивилась, когда эта троица не сделала и малейшей попытки прошмыгнуть к холму незамеченными. «Эй, холмовые, как дела?» – гаркнул Джик, когда они все трое поднимались по узкой тропинке, вьющейся по пологому южному склону. «Да уж получше, чем у вас!» – тотчас выпалила в ответ Синди, высунувшись из дозорного гнезда, искусно укрытого среди ветвей ближайшего дуба. «Это еще почему?» – немедленно возмутился Джик. «Сидите тут, ровно пеньки на вырубке, и о том, что делается, ни сном, ни духом. Марьяна где? У нас к ней дело». «Будто не знаешь», — фыркнула Синди, не забыв, правда, кокетливо поправить при этом упавшую на глаза прядку. «А может, у тебя всю память отшибла? Мозги кое-чем залила? Из того, что между ног?» «Тьфу, балаболка!» — Джик плюнул, подбоченился и уже совсем было решился вступить в серьезную, солидную, основательную перебранку, но тут вмешались и Лев, и даже молчун Дим. «Пошли, пошли, нам задерживаться нечего. Марьяне все обскажем и домой». Марьяна, худая, кореглазая, с седыми от пережитого как-то ужаса волосами. Она попалась в руки ведунам и уже лежала связанная на каменном жертвеннике, когда подоспел Твердислав с пятью десятками парней и после жестокого боя отбил пленницу. Встретила юношей наверху. Ей было уже 16, и хотя ей осталось ждать младенца всего 4 месяца, она по-прежнему ходила в дозоры. «Ну, с чем пожаловали?» Марьяна сидела возле громадной катапульты, предмета гордости Твердислава и всей мужской половины клана. Известно, что девчонки искуснее парней в магии, зато у юношей куда лучше получались всякие механические изобретения и приспособления. Способы мышления разные, как замечал по этому поводу учитель. Джик уже открыл было рот, но Дим и Лев разом схватили его за руки. Заговорил Дим, все знали, что этот никогда не откроет рот попусту. «Ведунья на юге». Твердислав видел след. «За косым увалом и дальше на полдень, к речной стороне». «Он за ней пошел, нас сюда отправил. Велел все осмотреть, у тебя спросить, а потом Джияне доложиться. По пути ничего опасного. А у вас?» «Все спокойно», — Марьяна встревожилась. «И в самом деле, год плохой, весна выдалась гнилая, охоты мало, да и так дважды выкупы платили. И вот теперь ведунья за косым увалом. Обошли, значит, Пэков холм, не полезли в лоб, как раньше. Плохо, очень плохо. А что, если стража здесь вообще помочь ничем не сможет?» «Совсем-совсем спокойно», — выпалил Джик. «А может, смотрели плохо? Может, эта тварь мимо вас проскользнула?» Марьяна метнула на болтуна короткий взгляд из-под лобья, и Джик немедленно прикусил язык. «Ничего опасного», — она подчеркнуто обращалась к Диму. «Повторяю, ничего. Девчонки Зыриков гоняли аж до самого лысого леса, пусто. Одни черви. Ну да это как обычно». «Понятно», — кивнул Лев. «Ну что же, мы свое дело справили». «Вам всем спокойной стражи, а нам пора к дому двигать». «Погодите, погодите, куда же вы?» – спохватилась Марьяна. «Накормить пришедшего из леса – первый женский инстинкт. Пусть даже ты начальствуешь над стражей в 30 человек». Вот так и получилось. Пока мылись, ели, передыхали, времени прошло немало. К окружавшим становище скалам подошли уже глубокой ночью. То, что дело дряни, впереди, судя по всему, идет жаркая схватка, поняли уже загодя. По небу впереди метались какие-то алые, зеленоватые, синие сполохи. Под ногами раз, другой, третий вздрогнула земля. Дим первый замер, бросился к кусту красноплодки. «Помогите!» Общими усилиями, в лихорадочной спешке, обдирая ладони, выломали себе по колу, какое-никакое, а все же оружие. И бесшумным охотничьим бегом помчались вперед, рассчитывая силы так, чтобы приспеть к месту боя в конец незапаленными. Однако приспели, когда все уже кончилось. «Ох ты!» – вырвалось у Джига при виде громадной воронки, заполненной какой-то обугленной, смрадно воняющей массой. «Вот это да! Великий дух!» «Да не болтай, помогай!» – с неожиданной злостью гаркнул вдруг Дим. Вместе со Львом они уже отбрасывали руками землю, пытаясь извлечь полузасыпанную Олесю. «Парни, ох, мамочка!» Фатима схватилась за голову, глаза у нее стали совсем-совсем белые, видно даже в тусклом свете догорающих тут и там костров. Из всего старшего десятка вернулось всего трое. Трое! И Твердислава нет. Джияна приподнялась на локте. Кровяная муть затягивала взор, она почти ничего не видела, но голоса разбирала отчетливо и тотчас поняла, что к чему. «Дим или Лев, что случилось? Где Твердислав?» Не переставая яростно отгребать землю, разом отозвались все трое. Джик, конечно же, промолчать никак не мог. «Великий дух», — неслось в голове у Джияны. «Как все просто, оказывается. Ну да, конечно же, как я сразу не сообразила, ведунья, пошли по следу, а я-то чуть не разревелась». «Эй, постойте», — вдруг всполошился Джик. «А как же Буян со своими? Твердь же их к вам гонцами послал, сразу же, как только на след наткнулся». Джияна заставила себя сесть. Усилия Фатимы не пропадали даром. Еще немного, и все будет в порядке. «Никто не приходил?» «Не может быть», — помрачнел Лев. «Буян стойко и ставич, меньше чем в дне пути от поселка. По чистому пути. Куда же они провалились?» «Нет, беда одна не приходит. И если трое далеко не самых слабых парней исчезают в считавшихся совершенно безопасными краях, дело дрянь. И значит, первым делом сейчас надо дотянуться до Твердислава, послать ему весть, чтобы немедленно возвращался, и отправить всех, кого можно, прочесывать лес. Никто из Твердиславичей не может пропасть бесследно, такого не бывает». Тем временем подоспела подмога из поселка. Гилви привела всех, кого только могла. Лекарки и травницы, Ирка, Дженнифер, Фирус и Сигрид дружно взялись за дело. Джиена заставила себя встать. Не может она, Джияна неистовая, задницу о землю плющить, когда такие дела. Слабость нахлынула волной, ноги подгибались, однако она устояла. Фатима осторожно поддержала подругу под локоть, так, чтобы не заметили другие. Нужна сейчас клану неистовая, чтобы про нее не говорили. Суматоха не стихала до самого утра. По счастью, все выжили, никто не погиб, хотя кое-кого откачивали довольно долго. Потом Джияна, не дав никому и дух перевести, погнала всех засыпать яму с останками чудовища. Ближний вал погиб, и теперь предстояло как можно быстрее соорудить что-то взамен. И только Лизе к утру стало хуже. Ее колотил жестокий озноб, начался бред. Девчушку то и дело сотрясала судорога бесплодной, не приносящей облегчения рвоты. Все усилия Фатимы и Сигрид пропали даром. И даже Джияна, собравшая последние силы и схватившаяся с непонятной хворью грудь в грудь, не преуспела. Лизе дышала с трудом, глаза ввалились, вокруг залегла глубокая синева. Правда, после этого хуже уже не становилось. Фатима долго сидела, положив руку на лоб Лизе, после чего заявила, что смерть ближе не подходит. Джияна валилась с ног от усталости. Нечего было и пробовать докричаться до Твердислава. Ничего, ничего, ближе к вечеру.